Глава 18. Встреча. Встреча участников игры проходила в маленькой кофейне, спрятавшейся в тихом переулке. Вану подобные мероприятия всегда представлялись шумными и многолюдными, но в кафе сейчас собралось лишь 7 человек, включая его самого. Как и Ван, никто не походил на фаната компьютерных игр. Только двое были относительно молоды, трое других, среди них одна женщина, были людьми среднего возраста. Последнему, пожилому, было за 60, а то и все 70. Ван ожидал, что, когда все соберутся, начнется оживленное обсуждение трех тел. Но ошибся. Глубокое, необычное содержание игры действовало на психику ее участников. Ни у кого из присутствующих, в том числе и Ивана, не хватало духу начать дискуссию. Они только коротко представились друг другу. Старик вынул изысканную трубку, набил ее табаком, закурил и принялся бродить по помещению, любуясь картинами на стенах. Остальные сидели молча, ожидая, когда прибудет организатор встречи. Оказывается, все заявились слишком рано. Собственно, двоих Ван знал. Старик был знаменитым научным деятелем, сделавшим себе имя на объединении традиционной восточной философии с понятиями современной науки. Странно одетая женщина была известной писательницей и принадлежала к числу тех редких романистов, которые пишут в авангардном стиле и у которых при этом много читателей. Ее книги можно было начинать с любой страницы. Один из мужчин среднего возраста, вице-президент самой крупной в Китае компании по производству компьютерных программ, был одет просто и непритязательно, так что о его статусе трудно было догадаться. Другой входил в правление государственной энергетической корпорации. Из двух молодых людей один был популярным репортером, другой — докторантом в области естественных наук. Вану подумалось, что, наверное, и другие участники игры тоже принадлежат к социальной элите. Вскоре появился организатор встречи. При виде его сердце Вана бешено забилось. Им оказался Пань Хань, первый подозреваемый в деле об убийстве Шэнь Юйфэй. Ван улучил момент, когда никто на него не смотрел, вынул телефон и стал набирать Ши Цяну сообщение. «Ха-ха, да вы ранние пташки!» Пань Хань приветствовал собравшихся в непринужденной манере, как будто ничего не случилось. В СМИ он обычно выступал растрепанный, одетый неряшливо, словно бродяга. Но сегодня на нем были тщательно отутюженный костюм и начищенные туфли. «Именно такими я вас себе и представлял. Три тела предназначены для людей вашего класса, потому что простонародье не оценит ни смысла ее, ни настроя. Чтобы играть в эту игру, нужны знания и понимание, которыми обычные люди не обладают». Ван отослал сообщение, гласившее «Вышел на Пань Ханя, кофейня Юньхэ в округе Сичэн». Пань тем временем продолжал. «Каждый из собравшихся здесь — великолепный игрок в три тела. У вас наилучшие результаты, и вы увлечены игрой. Уверен, три тела уже стали существенной частью вашей жизни». «Это одна из причин, почему я продолжаю жить», — промолвил молодой докторант. «А я наткнулся на игру нечаянно на компьютере своего внука», — проговорил старый философ, приподняв трубку. «Юноша бросил ее после нескольких попыток, сказал, слишком заумная. Я нашел ее странной, ужасной и прекрасной. Сколько информации, скрытой под кажущейся простотой». Несколько человек, в их числе Иван, закивали головами. От Даши пришел ответ. «Мы тоже видим его. Не беспокойся. Продолжай. Разыгрывай из себя перед ними фаната, но смотри, не переусердствуй». «Да», — согласилась писательница и тоже кивнула. «Мне нравится литературная составляющая трех тел. Подъем и падение 203 цивилизаций — это грандиозно, эпично, ново». Она упомянула 203 цивилизации, но Вану известны были только 184. Это означало, что игра прогрессировала для каждого игрока в отдельности, независимо от других, а, возможно, даже разворачивалась в разных мирах. «Мне до чертиков надоел реальный мир», — сказал молодой репортер. «Три тела — это моя вторая реальность». «Правда?» — заинтересованно спросил Пань. «И для меня тоже», — произнес вице-президент. «По сравнению с тремя телами, реальность выглядит такой убогой и вульгарной». «Жаль, что это всего лишь игра», — вздохнул член правления энергетической корпорации. «Прекрасно», — сказал Пань. Ван заметил, что его глаза засветились воодушевлением. «У меня вопрос», — проговорил Ван. «Думаю, ответ на него желал бы услышать каждый из нас». «Я знаю, о чем вы хотите спросить, но все равно спрашивайте». «Три тела. Это только игра?» Остальные закивали. Вопрос явно был на уме у всех. Пань встал и торжественно произнес. «Мир трех тел, три Солярис, реально существует». «Где?» — в унисон спросили несколько игроков. Пань по очереди вгляделся в каждого из собравшихся, потом сел и проговорил. «На некоторые вопросы я могу ответить, на другие — нет. Но если вам суждено связать судьбу с Трисолярисом, однажды вы получите ответы на все свои вопросы».